дорога покаяния и возврата или дорога славы и героического самопожертвования? Я подожду вашего ответа. Петр погнал лошадь и в сопровождении капитана Добре отъехал к роще, окаймлявшей лужайку влево от дороги. Раздался чей-то яростный крик. «Мерзавцы!» И едва он смолк, как затараторили десятки раздраженных голосов, слившихся в дребезжащий гул разочарования и ярости. Петр и капитан спешились, когда уже не было слышно даже отдаленных слов, и улеглись рядом на ствол дерева, поваленного бурей. «Этого они не стерпят», — сказал капитан Добере, раскуривая свою трубку. «Без жалования куда ни шло. Они бы еще стерпели. Но возвращать деньги никогда». «Вашей непоправимой ошибкой было уже то, что вы вообще заговорили о возврате. Это их разозлило в конец. Не говорил ли я вам раньше, что они разорвут нас в клочья? Теперь я в этом твердо уверен». «Увидим», — сказал Петр в манере капитана, надеясь этим развеселить его. Но капитан Добре лишь мрачно курил свою трубку. Перуджанцы вели себя как помешанные, размахивали руками, перебивали друг друга и толкались. Казалось даже, что они пританцовывали, но вдруг успокоились и затихли. Одни уселись на краю дороги, другие стояли, опираясь на мушкеты или копья. Кое-кто из всадников слез с лошадей. «Вот теперь только начинается настоящий совет. Кто-то держит речь», — сказал капитан Добре и прищурился, чтобы лучше видеть. «Ну, конечно, это наш испытанный Алессандро Барберини. Подумать только, такие ничтожества, такие негодяи! Бог весть, откуда взялись, а сейчас решают нашу судьбу. Петр, время еще не упущено, а недалеко. Достаточно сесть на лошадей». «Вам страшно?» — спросил Петр. «По правде сказать, страшно», — ответил капитан. «Мне тоже», — сказал Петр. «Они советуются. Непонятно только, почему так долго? О чем им толкует этот мальчишка? Ведь положение настолько ясное, что не требуется никаких комментариев. Либо идти с нами дальше, либо возвращаться в Перуджу». Миловидный юноша Алессандро Барберини, сидя на своей кобыле, якобы арабских кровей, говорил и говорил, изредка взмахивая при этом копьем, острый конец которого иногда поблескивал на солнце, как золотая искра. А остальные, стоя будто вкопанные, слушали его. Но вдруг от них отделилась одинокая фигура. И нерешительно, походка человека, который не знает, правильно ли он поступил, оторвавшись от своих, пустился в обратный путь, в Губио. Сделав несколько шагов, перуджанец остановился и оглянулся. И тогда вслед за ним двинулись еще двое, потом трое, четверо парней. «Уходят», — произнес Петр с надеждой в голосе, — «а с нами даже не попрощались. Пока еще их достаточно, чтобы с нами разделаться», — сказал капитан Добре. Вскоре и остальные, конные, пешие, беспорядочно рассыпанными группами, двинулись по дороге к воротам города —